Явление четвертое. Кабанов и Катерина. Стоит, как будто в оцепенении. Кабанов. «Катя!» Молчание. «Катя, ты на меня не сердишься?» Катерина после непродолжительного молчания, покачав головой. «Нет!» Кабанов. «Да что ты такая? Ну, прости меня!» Катерина. Все в том же состоянии, слегка покачав головой. «Бог с тобой!» Закрыв лицо руками. «Обидела она меня!» Кабанов. «Все к сердцу-то принимать! Так в чахотку скоро попадешь! Что ее слушать-то? Ей ведь что-нибудь надо ж говорить! Ну и пущай, она говорит, а ты мимо ушей пропущай! Ну, прощай, Катя!» Катерина, кидаясь на шею мужу. «Тише! Не уезжай! Ради бога не уезжай, голубчик! Прошу я тебя!» Кабанов. «Нельзя, Катя! Коли маменька посылает, как же я не поеду?» Катерина. «Ну, бери меня с собой, бери!» Кабанов, освобождаясь из ее объятий. «Да нельзя!» Катерина. «А чего же, тише, нельзя?» Кабанов. «Куда как весело с тобой ехать! Вы меня уж заездили здесь совсем! Я не чаю, как вырваться-то! А ты еще навязываешься со мной!» Катерина. «Да неужели же ты разлюбил меня?» Кабанов. «Да не разлюбил! А с этакой ты неволей от какой хочешь красавицы жены убежишь? Ты подумай-то! Какой ни на есть я все-таки мужчина! Все-таки жизнь вот этак жить! Как ты видишь, так убежишь и от жены! Да как знаю я тепереча, что недели две никакой грозы надо мной не будет! Кандалов этих на ногах нет! Так до жены ли мне?» Катерина. «Как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?» Кабанов. «Слова как слова. Какие же мне еще слова говорить? Кто тебя знает, чего ты боишься? Ведь ты не одна, ты с маменькой остаешься». Катерина. «Не говори ты мне об ней. Не тирань ты моего сердца. Ах, беда моя, беда!» Плачет. «Куда мне, бедный, деться? За кого мне ухватиться, батюшки мои? Погибаю я!» Кабанов. «Да полно ты!» Катерина подходит к мужу и прижимается к нему. «Тише, голубчик! Кабы ты остался, либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила! Как бы я тебя голубила, моего милого!» Ласкает его Кабанов. «Не разберу я тебя, Катя, то от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то так сама лезешь». Катерина. «Тише, на кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде!» Кабанов. «Ну да ведь нельзя, так уж нечего делать!» Катерина. «Ну, так вот что, возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную». Кабанов. «Какую клятву?» Катерина. «Вот какую. Чтоб не смела я без тебя ни под каким видом, ни говорить ни с кем чужим, ни видеться. Чтоб и думать я не смела ни о ком, кроме тебя». Кабанов. «Да на что же это?» Катерина. «Успокой ты мою душу, сделай такую милость для меня». Кабанов. «Как можно за себя ручаться? Мало ли что может в голову прийти!» Катерина, падая в колени. «Чтоб не видать мне ни отца, ни матери! Умереть мне без покаяния, если я...» Кабанов, поднимая ее. «Что ты? Что ты? Какой грех-то? Я и слушать не хочу!» Голос Кабановой. «Пора, Тихон!» Входит Кабанова, Варвара и Глаша.